рядом со мной. Возвращаться не хочу домой. Я хочу укрыть тебя ото всех, чтобы была лишь со мной. Твои слова меня меняют со мной, вдохой впервой. Ты говоришь, тебе легче уйти, я не хочу с другой. Когда ты рядом со мной, возвращаться не хочу домой. Я хочу укрыть тебя ото всех, чтобы была лишь со мной. Когда ты рядом со мной, возвращаться не хочу домой. Я хочу укрыть тебя ото всех, что была лишь со мной. Твои слова меня меняют за мной.